Я основательно прополоскал рот. Если уж переучиваться, то полностью. Ее деньги я не бросил на ветер. Осталось даже ровно 3000, которые мне потом пришлось перевести на его счет, потому что больничная касса согласилась оплатить только половину стоимости. Вот чего стоил мне мой прикус. За это я вписался в его полуавтоматическую механику под названием «Рыцарь», которая подавала множество инструментов в его умелую ручку, чтобы он, пока я... Нет, мы оба в моей головенке, которая рада гостям. Как по-вашему, доктор, лучше бы я придержал денежки? Моя невеста отказалась от передачи из Андернаха. Мы только что видели, какое разрушительное действие оказывает на зубную эмаль Супермена зеленый криптонит. Но как отреагируют зубы Супермена на криптонит красный? Об этом расскажет наша следующая программа Супермена. А мы тем временем заглянем в мастерскую криптонитчика. Супермен. Описанные Жеромом Зигелем и Джо Шустером «Приключения Супермена» издаются с 1938 года. Радиоактивный металл в вариантах розового и зеленого криптонита от его разрушенной родной планеты парализует силы обычно непобедимого героя. Она показывала мне мое окружение. Этот красивой формы слюноотсасыватель с убирающимся шлангом приводится в действие водоструйным насосом и на всех дантистских выставках привлекает к себе внимание необычайной эффективностью. Таким голоском, словно она расхваливала елочное украшение, хвалила она промывку плевательницы и клеенчатую фонтанную руку рыцаря. Она делает чашу передвижной и по вертикали. И она на экране, и его ассистентка с влажными, окоченелыми пальцами обе давали указания с помощью кнопок на переднем торце парящего столика. Как они меня обслуживали! Как выманивали из углубления слюноотсасыватель. Меня забавляло, как он прихлебывал, чавкал, изображал жажду перед тем, как его опускали в мою слюну. А язык, пожалуйста, расслабьте и уберите назад. Врач склонился над моим добром, закрыв с собой 4/5 экрана, поискал правым локтем опору между ребрами и бедром и принялся ковыряться между покрытыми камнем шейками моих верхних резцов. Не глотать, на то есть отсасыватель. Вздохните. Вот так. Может быть, мне все-таки... Нет-нет, сегодня еще нет. Это мне хотелось услышать, когда он стесывал ракушечник с моих зубов. Понимаете, Шербаум, это тоже надо описать. Я собираю слюну, пену, кровь, со всеми похрустывающими осколками сплевываю, после того, как мой язык проявил любопытство, испугался. Все это богатство в плевательницу, и хватаю удобный, умышленно маленький стаканчик, чтобы не соблазнял пациента полоскать многократно. Полощу, гляжу на выплюнутое, вижу больше, чем там есть, прощаюсь со своим раскрошенным зубным камнем, ставлю стакан на место и забавляюсь, когда он сам наполняется тепловатой водой. Рыцарь и я, мы вместе планомерно работаем. Ведь понимаете, Шербаум, одновременность множества действий надо описать. В то время как я сижу с разинутым ртом и цитирую про себя «Плачи Иеремии», рыцарь-левша балансирует парящим столиком, а мужчина в парусиновых башмаках передвигает эту подставку для инструментов, где ждут вызовы его орудия. Например, слаботочный прибор для электронного контроля зубов, который заряжается автоматически и не привязан к определенному месту. Он мог бы в кармане вывести его заряженным на прогулку по лесным дорогам вокруг Груневальдского озера вдоль Тельтовского канала, сходить с ним на выставку «Зеленой недели» или в любое другое место, где подкрадывается к своей дичи и надеется уложить ее зубной врач. Позвольте мне быстренько. Вот моя карточка. У вас, прямо скажу, рубящий прикус. При выступающей вперед нижней челюсти он делает вашу внешность слишком примечательной. Впечатление какой-то грубости. Дефекты надо сглаживать. Рекомендую вам мосты Дегудент. Достаточно телефонного звонка. Мы договоримся о времени, удобном для обеих сторон. Всего 6-7 сеансов, если не возникнет особых осложнений. Положитесь на меня и на мою скромную помощницу. К тому же вы же сможете отвлечься благодаря телевизору. Да, даже слепой экран направит полет ваших мыслей. Только прошу вас поверить вместе со мной в мою бормашину «Рыцарь» с ее быстроходными шарнирами и в 350 оборотов в минуту, которые турбоголовка моего аэромеханического устройства гарантирует при заглушенном звуке. В самом деле, я играючи меняю боры и точильные камни, а моя боль сделаем под местным наркозом. Так ли все это необходимо? Когда мы в конце наведем последний глянец, вы признаете, что ваша невеста не напрасно выплатила отступные. Мы были как-никак 2,5 года обручены. Выкладывайте, дорогой, выкладывайте. Это было в 45-м году. Недурное начало. Это я рассказывал своему зубному врачу. Но предупреждаю вас, доктор, речь тут пойдет о трассе, пемзе, извести, мергеле и глине, о шифере и клинкере, о деревнях с названиями Плайт, Крец и Круфт, об Этрингском туфе и коттенгеймских готовых изделиях из базальтовой лавы, о залежах пемзы у Корельсберга и верхневулканических месторождениях базальта на Майнском поле. Прежде чем она пойдет обо мне, Линде и Шлоттау, о Матильде и Фердинанде Крингсе, сначала, предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о цементе. Врач сказал, не только гипс, определенные специальные сорта цемента составляют основу моего рабочего материала. Нам придется с этим иметь дело. Итак, я начал. Цемент — это полезная пыль, получаемая промышленным способом. Она создается путем размола сырца порошка и сырца пульпы из известняка, мергеля и глины, путем размола сжженого клинкера, путем промывки и путем распыления воды и пульпы во вращающейся печи. Как хорошо, что я еще все помнил наизусть. Уже мелькнула мысль поразить моих учеников этим детальным знанием. Конечно, Шербаум считал меня мечтателем не от мира сего, а своему врачу я посоветовал сделать вытяжку для возникающей при работе зубной пыли. Он указал на то, что благодаря одновременному отсасыванию слюны при обточке выброс пыли терпим. Может быть, но цель — полное удаление пыли. Цементные заводы избавляются от пыли с помощью специальных камер в печах, пылеудаляющих центрифуг, фильтров, дробилок, грануляторов, а также разбрасывание цементной пыли над Рейном между Коблинцем и Андернахом. Я знаю местность перед Эйфелем, лунный пейзаж. Но, как видите, годится для натурных съемок. Во время съезда дантистов в Коблинце я с коллегами побывал в Мариалах. Это было еще в пределах нашей пылеосадочной зоны. Ведь до моего времени обе трубы Крингсовского цементно-трассо-пемзового завода имели только 38-метровую высоту. Если тогда выбросы распределялись лишь в непосредственном окружении завода, то сегодня, после того, как трубы сделались выше, особенно после того, как перешли к осушению с помощью газообменников и установили охладитель, крингсовский цемент снизил выброс пыли до 0,9%, и она равномерно распределяется за Рейном по всему Нойвидесскому бассейну. Просто замечательная забота об обществе со стороны руководства фабрики. Скажем лучше, здоровое стремление к выгоде. Ведь количество пыли, возвращаемой системой электрофильтров, доходит до 15% произведенного клинкера. А я-то маленький, пробавляющийся газетками зубной врач, думал, что удаление промышленной пыли имеет исключительно общеполезный смысл. Позднее я познакомил с проблемами усиливающегося загрязнения воздуха свой 12А. Даже на Шербаума это произвело впечатление. Не понимаю, почему вы стали учителем, если, занимаясь очисткой воздуха, вы могли сделать гораздо больше? Я думаю, доктор, мы можем говорить о двойном эффекте. Благодаря моей заблаговременной инициативе в середине 50-х годов удалось, с одной стороны, рациональнее работать, используя полноценную пыль, а с другой стороны, сдержать волну справедливых коллективных протестов, беспокоивших руководство нашего завода. Сначала Крингс отметал мои предложения. То, чем в старину были извержения вулканов, эрозии, пыльные бури, это для нас сегодня выбросы дыма и пыли в индустриальных районах. Мы живы Пемзой, трассом, цементом. Значит, мы живы и пылью. Современный стоик. Уж Сенеку-то Крингс знал. Философ, который сегодня мог бы нам кое-что сказать. Чтобы сделать свои заключения нагляднее, ибо убедить Крингса можно было только практическими примерами, я вставил в доклад об интенсивном воздухоочистительном хозяйстве Федеративной Республики такой образ. Если атмосфера служит народному хозяйству главным образом как приемник для находящихся во взвешенном состоянии твердых и газообразных веществ, и если воздух по-прежнему загрязняется в том близком к поверхности Земли слое, который одновременно обеспечивает дыхание не только людям и животным, то пора пригласить в свидетели обвинения природу. Вот здесь, доктор, вы видите фотографию старого бука из парка Кринсовской виллы, серого парка, как его принято называть. У этого ветвистого дерева поверхность листьев составляет примерно 150 квадратных метров. Поскольку за год при постоянном оседании на 1 гектар букового леса приходится около 15 тонн мелкой пыли, нетрудно с помощью этого бука ясно представить себе нагрузку парка площадью в 1 гектар, состоящего наполовину из хвойных деревьев. Тем более, что на 1 гектаре хвойного леса оседает за год до 42 тонн мелкой пыли. Должен признать, что мой доклад заставил Крингса согласиться на установку электрического фильтра. Одним словом, вы добились успеха. Тем не менее, Крингсовский парк, ввиду его близости к заводу, так и остается серым парком, хотя, благодаря моему упорству, шансы буков улучшились. Врач заставил меня усомниться в своей заинтересованности, прибавив: «Природа скажет вам за это спасибо». Этот страх, что меня не принимают всерьез, царит им на моих уроках. Смешки учеников, или когда Шербаум, словно тревожить за меня, склоняет голову на бок, заставляют меня терять нить, и бывает, что кто-нибудь из учеников, тот же Шербаум, возвращает мне ее небрежным: «Мы остановились на Штреземане». Как и врач, вернул меня к теме, поощряюще спросив: «Что же стало с вашим Крингсом? Только сперва еще раз прополощите, пожалуйста». Дальше уже мало что получилось. Пульпа из камня, шелест заметок, отвращение от начитанности. Затем попытка воссоздать на плоскости столика для инструментов между червями ампул и поворачивающейся горелкой Бунзена пейзаж раннего лета. Совокупность сомнений Штудиенрата. Напрасные попытки быть грустным, злым, пораженным. Сквозняк между шейками зубов. Ямочки от смеха на лице Шербаума. Во всяком случае, доктор, так это началось. Общим планом предэйфельский пейзаж, если смотреть из Плайта в сторону Круфта, перед летним скоплением облаков заглавие «Проигранные битвы». Остальные заглавия во время медленной езды по разодранной, разгрызенной, грубо зарубцевавшейся территории, где добывается пемза, к двухтрубному Крингсовскому заводу. Сейчас я говорю, как если бы вел экскурсию. Крингсовский завод, являющийся частью возрожденной строительной промышленности Федеративной Республики, производит из богатых и разнообразных полезных ископаемых вулканического Эйфеля материал для строительства зданий, туннелей и дорог. Подъем цементной промышленности перед последней войной и во время войны. Напомню о строительстве автобанов, кроме того, об укреплении нашей западной границы, кроме того, о производстве бетона для бомбоубежищ и не в последнюю очередь о бетонных сооружениях на Атлантическом побережье, оказал благоприятное воздействие на дальнейшее мирное уже развитие производства трасс-цементов и на применение железобетона в строительстве. Поскольку веление времени инвестировать, значит модернизировать. Наш Крингсовский завод тоже должен будет включиться в этот процесс. Если сегодня еще тонны, десятки тонн высококачественной цементной пыли вылетают в трубу, пропадая для производства, то уже завтра электрические фильтры. Голос заводского инженера медленно убавляет громкость. Камера следит за вылетающим из трубы дымом. Общим планом отработанные газы и их клубящаяся динамика. Затем с птичьего полета общим планом предэйфель между Майеном и Андернахом до другого берега Рейна. А потом общий план, сужаясь, пикирует на Крингсовский парк, рядом скрытый шифером базальтово-серой Крингсовской виллой. Крупным планом цементная пыль на листьях бука, бугры и кратеры, раздрызганные пористые островки, оставшиеся от последнего дождя. Пыль струйками перемещается, рваные структуры цемента на сжавшихся листьях, скользящие, ползущие гряды пыли над беспричинным девичьим смехом. Перегруженные листья не выдерживают тяжести. Смех, облака пыли, смех. И только теперь группа девушек в шезлонгах под отягощенным цементной пылью буком. Неподвижная, затем скользящая камера. У Инги и Хильды лица закрыты газетными листами. Зиглинда Крингс, которую обычно зовут Линдой, сидит, выпрямившись в шезлонге. Ее удлиненное замкнутое лицо, которое козья неподвижность делает выразительным, не участвует в двухголосом смехе под газетной бумагой. Инга снимает с лица газету. Девушка незавершенно красива. Хильда следует ее примеру. Мягкая, здорово-сонная, она любит щуриться. На столике для шитья между прикрытыми конспектами лекций, стаканами с кока-колой лежит третий газетный лист, на котором скопилась цементная пыль на добрую чашку. Камера задерживается на натюрморте. Захваченные ею крупные заголовки сокращают фамилии Олленхауэр, Аденауэр и термин «ремилитаризация». Подруги Линды хихикают, ссыпая в ту же кучку цементную пыль с газетных листов. «Хильда, скоро мы спасем целый фунт крингсовского цемента. Инга, подарим Харди на день рождения». Теперь они болтают о планах на каникулы. Инга и Хильда не могут решить, предпочесть ли Адриатике Позитано. «Хильда, а куда собирается наш маленький Харди?» «Инга, может быть, он теперь интересуется пещерной живописью?» Смех. «Хильда, а ты?» Пауза. «Линда, я останусь здесь». Пауза и струйка цементной пыли. «Инга, потому что вернется твой отец?» Пауза. «Цементная пыль?» «Линда, да». «Инга, как долго, собственно, пробыл он там?» «Линда, без малого 10 лет. Сперва в Красногорске, затем в изоляции в Лубянской тюрьме и в Бутырской, под конец в лагере во Владимире, восточнее Москвы». «Хильда, ты думаешь, это его сломило?» Пауза и цементная пыль. «Линда, я его не знаю». Она встает и уходит прямо в сторону виллы. Камера смотрит, как она уменьшается. Памятник. Только в кабинете зубного врача мне удалось расчленить мою скульптурную невесту. От кадра к кадру она меняла юбки, изредка пуловеры. Ей угодно было возникать наплывом одной или со своим Харди. То среди дрока возле заброшенного базальтового карьера, то в гостинице «Дикарь» сразу за Нойвицкой дамбой, то на Андернахском променаде у Рейна, порой на приисках в долине Нетте, и то и дело на складе Пемзы. А Харди хотелось наплывов, которые показывали бы его как следопыта-искусствоведа среди римских и раннехристианских базальтовых глыб. Или же он объяснял бы Линде на самодельной модели свой любимый проект — электрический фильтр для цементной печи. кадр, оба далеко на противоположном берегу Лахского озера. Кадр, оба укрываются от дождя в заброшенном сарае каменотеса на Бельфельде. Спор, который приводит к коитусу на шатком деревянном столе. Кадр, она в полувосстановленном Майнце после лекции. Кадр, Харди фотографирует Герольдский крест. «Кто это Харди?» — спросил врач. Его ассистентка также выдала свое любопытство холодно-мокрым нажатием. Тот 40-летний Штудиенрат, которого его ученики и ученицы добродушно снисходительно называют Олд Харди. Тот Олд Харди, которому вы, при поддержке окоченелого троеперстия вашей ассистентки, удаляете слой за слоем зубной камень. Тот Харди, я со своими вовремя брошенными германистикой и искусствоведением, со своим построенным в Ахене дипломом инженера-машиностроителя, со своими тогда 28 годами, со своими любовными связями и своим почти бескризисным жениховством, преуспевающий молодой человек среди преуспевающих послевоенных молодых людей. После полупонятных фронтовых впечатлений 18-летний Харди в августе 45-го в Бад-Айблинге у подножья вечно мокнущих под дождем гор выпущен из американского плена. С тех пор к нему и прилипло уменьшительное имя Харди. Восточный беженец Харди с удостоверением беженца категории А поселяется у тетки в Кёльн-Ниппесе и спешит сдать экзамен на аттестат зрелости. Студент первого семестра, совмещающий учение с оплачиваемой работой, помнит слова своего отца: «Будущее человечества в строительстве мостов». И поэтому в Ахене он следует завету отца. Зубрит статику, кое-как поддерживает меняющиеся знакомства, вступает незадолго до экзамена в какое-то студенческое объединение, благодаря чему его представляют так называемым «старикам». Инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш, лишившийся из-за войны родителей, потому вдвойне старательный, с первого же прыжка становится на ноги у Диккерхоф Ленгериха на заводе, производящем мокрым способом цементный клинкер. Не отрекшийся от своих искусствоведческих склонностей, Харди осматривает камни-утесы в близлежащем Тевтобургском лесу и знакомится с лепалевским способом обжига, ибо у Диккерхоффа заранее проектировали переход всех заводов с мокрого способа на сухой. Харди продвигается по службе. Харди пишет исследование об использовании цемента для глубинного бурения и трассового цемента при строительстве бункеров для подводных лодок в Бресте. Харди получает возможность подробно изложить это исследование на конференции специалистов широкой публики, то есть руководителям западно-германской цементной промышленности. Для своего возраста весьма сведущий, обладающий приятной внешностью и преуспевающий Харди знакомится в Дюссельдорфе благодаря этой исторической уже конференции с 22-летней Зиглиндой Крингс, а на следующий день за чаем, в перерыве между заседаниями, с ее теткой Матильдой Крингс, дамой в черном, немногословной правительницей кринсовских предприятий. Харди как бы невзначай вступает с обеими в разговор. Один из стариков Ахенской студенческой корпорации с похвалой отзывается о Харди в беседе с Матильдой. Харди пользуется заключительным празднеством в гостинице Рейнишерхоф. Он несколько раз, но не слишком часто, танцует с Зиглиндой Крингс. Харди умеет болтать не только о центробежных фильтрах, но и о красоте романских построек из базальта между Майеном и Андернахом. После полуночи, когда в кругу специалистов воцаряется цементирующее, влажно-веселое настроение, Харди позволяет себе один-единственный коротенький поцелуй. Зиглинда Крингс произносит знаменитую фразу: «Знаете, если я втрескаюсь в вас, это вам дорого обойдется». Во всяком случае, Харди производит впечатление и вскоре покидает Диккерхоф Ленгериха с самыми лестными рекомендациями. Целиком и полностью, то есть вполне успешно, вживается он в кринцевские предприятия. С той же быстротой и осмотрительностью, с какой он внедряется в широкий замкнутый круг потребителей цемента в Европе, Харди, проявляя такую же хватку, умудряется назначить на февраль 1954 года празднование своей помолвки. С учетом того, что будущий тесть все еще пребывал в плену, оно состоялось на отшибе в долине Аара в Лохмюле. На серых тонов экране появляются Зиглинда в шиферно-сером костюме и Харди в базальтово-сером однобортном пиджаке. Светская, немного чересчур благополучная пара, способная для подстраховки украдкой мигнуть друг другу, часто относимая к поколению скептиков и все больше и больше подозреваемая в ретивом делячестве, ибо Зиглинда, под моим влиянием, взялась в Майнце за ум. Она систематически и безучастно изучала медицину, а я основательно, рьяно и столь же безучастно знакомился с трассом долины Нетте, с кринцевским производством трассового цемента, но особенно с нашими устаревшими автоматами для переработки пенистой лавы, а значит, и с пемзой.